Глава 10. Стефания. Принимаю душ, надеваю любимую бежевую комбинацию, сажусь за туалетный столик, наношу на лицо крем и осматриваю себя в зеркало. Ресницы, что ли, нарастить? Такие огромные и хлопать ими, как корова. Или губы накачать, или все вместе, усмехаюсь сама себе. Какой только бред мне не приходит в голову. Быть независимой женщиной, конечно, хорошо, но по вечерам иногда тоскливо. Может и правда кошку завести. Подобрать вон того облезлого кота в подъезде, отмыть и откормить. Хочется ли мне семьи и детей? Раньше не хотелось. Я считала, что рано, нужно реализовать себя, пожить в конце концов для себя, в свое удовольствие. А сейчас иногда что-то находит, когда засматриваюсь на молодых мам, беременных женщин или на семейные пары, приходящие в ресторан. Мне уже не 20. И время стало бежать так быстро. Натянуто улыбаюсь сама себе в зеркало и иду в кухню за мороженым, разгонять тоску. Съедаю пару ложечек любимого вишневого мороженого с ромом, беру весь контейнер и направляюсь в комнату смотреть телевизор. Не успеваю дойти до зала, как в дверь стучат. Тихо прохожу в прихожую, оставляю мороженое на тумбе и заглядываю в глазок. Романов. Он обещал мне встречу вечером, но я думала, что это опять будет в формате свидания. Он снова настойчиво стучит, и я спешу открыть. Всю тоску снимает как рукой. В присутствии этого мужчины меня накрывает волной эйфории. Новое будоражащее ощущение, когда мужчина рядом, и весь мир концентрируется на нем. Тело тут же оживает, становясь чувствительным, дыхание учащается, и сердце заходится приятным будоражащим волнением. «Привет», — произношу я, осматривая Романова. Сейчас на нем черная водолазка, обтягивающая подтянутое тело, и мне кажется это сексуальным. Его темный взгляд скользит по моему лицу, шее, груди, ногам, и ему явно нравится то, что он видит. Глеб наступает на меня, вынуждая отойти и пропустить его внутрь. Усмехаюсь и закрываю дверь. Романова не нужно приглашать, он везде как дома. «Хотел забрать тебя к себе, но вижу, что мы не доедем», — говорит он, скидывая пиджак. «В моей квартире разуваются», — указываю глазами на его туфли. Романов молча снимает обувь и бесцеремонно идет в зал, где работает телевизор и показывает какое-то ток-шоу. Беру с тумбы мороженое, заглядываю в зеркало и только сейчас соображаю, что я не накрашенная и с влажными волосами. Ну, хоть маску из ламинарии не сделала, а то я была бы зеленая и пахла болотом. «Маленькая квартира», — констатирует Глеб и садится на диван, отодвигая мой плед. «Мне хватает», — сажусь в кресло и съедаю ложечку мороженого, намеренно облизывая губы. «Уютно», — немного устало говорит он. «Спасибо». Съедаю еще ложечку десерта, следя за реакцией Глеба. Его глаза загораются темнее. И я чувствую, как по телу бегут мурашки. Соски наливаются, твердеют и просвечивают через тонкую ткань комбинации. Есть мужчины, которым нужно долго ласкать женщину, чтобы возбудить. Романову уже достаточно взгляда. «Так что там с моей машиной?» – спрашиваю я. «Она стоит внизу на стоянке». «Внизу стоит твоя, а за свою я плачу автокредит». «Кредит закрыт», – спокойно отвечает Романов. Берет пульт с журнального столика и с раздражением выключает телевизор. «Глеб Александрович, а немного ли вы на себя берете?» Опять играю с огнем. Это ненормально, но мне дико нравятся его эмоции. «Ровно столько, сколько могу взять», — сжимает скулы и хлопает по своим коленям. «Иди сюда». Не спешу. Съедаю еще ложечку мороженого и медленно иду к Романову. Всего пару шагов, перекидываю ногу через его колени и седлаю моего хищника лицом к лицу. «Вот теперь привет», — тихо произносит он, забирается под короткую комбинацию и сжимает бедра. «Что между нами происходит?» — спрашиваю, всхлипывая, когда он сильнее стискивает бедра, дергая меня плотнее к себе. «А на что это похоже?» — хрипло спрашивает он, смотря на мои губы. «Я в общем», — усмехаюсь и сама прикусываю его нижнюю губу. Мне нравится дразнить хищника. Твои щедрые жесты выходят за рамки легких отношений. Я присваиваю тебя себе, А моя женщина должна ездить на хорошей машине, носить дорогие украшения и покорять всех своей красотой. Романов неподражаем. В одном предложении он может шокировать и соблазнить. «А если я не хочу, чтобы меня присваивали?» Шепчу, проходясь пальцами по его затылку, немного массируя, расслабляя. «А я не спрашиваю, чего ты хочешь», — усмехается, поглаживая бедра, забираясь пальцами под трусики. Ёрзаю на нем, чувствуя, как с каждой секундой твердеет его член. «Вы слишком самоуверены, Глеб Александрович!» Прохожусь губами по его щеке, слегка царапаясь об щетину. По телу разливается возбуждение от наших плавных игр. «И, кстати, если вы пришли за сексом, то его не будет». Выгибаюсь в его руках от того, что Глеб наклоняется и кусает меня за сосок, а потом лениво смеется. «Что мне помешает тебя трахнуть?» – спрашивает, а сам ведет пальцем по моему плечу, скидывая лямку комбинации. «У меня критические дни», – игриво подмигиваю Романову. «Значит, секс будет только у меня», – говорит и ухмыляется. Сначала туплю, а потом до меня доходит, о чем он. «К сожалению, я не настроена на такой секс. Хочу с него слезть, хотя саму трясет от возбуждения». Но Глеб не позволяет, удерживая меня за талию. Я пошутил. Если женщина не кончила в момент интимной близости, это не секс, а самоудовлетворение. Ванну набери. Наклоняется к моей шее и глубоко вдыхает, проводя носом. Может, еще и пены добавить? Язвительно спрашиваю я. Можно и пены. И умерь тон, а то и правда накажу этот ротик. Проводит пальцем по моим губам и отпускает. Ванна, значит. Романова ничем не испугаешь. Владимир никогда не занимался со мной сексом в месячные. Боже, это вообще нормально? Хотя этот мужик – сплошной грех и соблазн. Противостоять невозможно. Наполняю ванну, добавляя пены, пахнущей гранатом и чем-то сладким. Выключаю свет, оставляя только подсветку зеркала, создавая полумрак. Сажусь на бортик и жду, когда наполнится ванна. Романов приходит через 10 минут уже без водолазки. Он расстегивает ремень, ширинку и снимает джинсы. Можно вечно смотреть, как раздевается этот мужчина. Он шикарен, опасен, и от этого просыпается азарт. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Он снимает боксеры и садится в ванну. «Снимай эту тряпочку и иди ко мне». Романов откидывает голову на спинку ванны и наблюдает за мной. Скидываю лямки комбинации, спускаю ее с плеч, и шелковая ткань сама соскальзывает вниз, падая к моим ногам. Цепляю резинку трусиков, снимаю их, и тут весь эротизм заканчивается. У меня тампон, и мне нужно его извлечь. Глеб понимает меня без слов. Он сползает в ванну и расслабленно закрывает глаза. «Немедли, иди ко мне», — отдает приказ, и мое тело, как всегда, подчиняется. Быстро вынимаю тампон, кидая его в урну, и залезаю в ванну. «Садись сверху». Глеб хватает меня за талию и помогает сесть. Он смотрит в глаза, проходится руками по бокам от бедер к груди. Касается пальцами сосков, потирает, вынуждая меня дрожать. Романов продолжает играть с моими сосками, то лаская, то сжимая, и каждое его прикосновение отдает вниз живота. Голова кружится, в глазах темнеет, хочется всего и сразу, хочется чувствовать его в себе, грубо, жестко, глубоко. И я уже не пытаюсь сопротивляться или анализировать. Романов прав, я принадлежу ему в моменты близости. Кусаю губы, постановая от того, что его ладонь зарывается мне в волосы и сжимает их на затылке, запрокидывая мне голову, обнажая шею для жадных поцелуев. Раньше мне казалось, что невозможно получить кайф от грубости. Можно. Если накрывает диким желанием и страстью, то ласки уже не хочется. Мне нужно чувствовать Глеба полностью. И я кусаю губы, чтобы не закричать от удовольствия. Скольжу бедрами по его большому, горячему, твердому члену, чувствуя, как пульсирует между ног. Всхлипываю и царапаю его сильные плечи, когда Романов хватает меня за шею. «Приподнимись и садись на меня сама. Давай!» — приказывает, заставляя смотреть в глаза. Делаю так, как он говорит, медленно насаживаюсь на член и вскрикиваю, когда он резко дергает, насаживая меня на себя до конца. Мне больно от чувства невероятной наполненности и одновременно хорошо. Мы замираем на секунду, и я совсем не чувствую страха или дискомфорта от того, что Глеб продолжает удерживать меня за шею. Это будоражит, разгоняя адреналин по крови. «Двигайся!» немного помогает, приподнимая меня одной рукой и вновь вдавливает в себя. «Теперь сама. Давай, Стефания!» Сам задыхается, притягивает меня к своим губам и кусает, когда я начинаю медленно двигаться. «Кто такой Демченко Владимир? И почему он возле тебя крутится?» Рычит мне в губы, и я замираю, ничего не соображая. «Продолжай двигаться и отвечай на вопросы». Отпускает мою шею, перехватывает бедра и задает темп, вынуждая насаживаться на него сильнее, глубже, быстрее, создавая всплески воды, которая разливается на пол. «Это мой...» Не могу говорить, потому что это невыносимо хорошо. Внутри зарождается экстаз. «Мой...» Стану, когда его губы ловят соски и сильно втягивают, посасывая. «Кто?» Романов включается сам, подаваясь бедрами, совершая медленные, но сокрушительные толчки. Я настолько открыта, что выпаливаю всю правду, совершенно не понимая, зачем мы сейчас об этом говорим. «Это мой бывший! Ах!» — кричу, когда он запускает между нами руку и нажимает на клитор, начиная медленно и нежно его массировать, контрастом с грубыми толчками. Другой рукой тянет меня к себе за волосы. «Какого хрена он сейчас вьется рядом с тобой?» — вкрадчиво спрашивает в ухо. «А мне кажется, я на грани оргазма и совершенно не способна отвечать на вопросы». Расцарапываю его плечи, потому что это невыносимо хорошо. Начинаю содрогаться от каждого толчка. «Отвечай!» Романов замирает, прекращая двигаться и ласкать меня. «А мне хочется рыдать, потому что я была так близка к нашему раю!» И вновь обхватывает мою шею, начиная медленно сжимать. «Мы хорошо расстались и просто дружим!» Выкрикиваю я, цепляюсь за его руку на шее. «Чтобы больше не видел его возле тебя!» Рычит мне в губы, начиная вновь двигаться, но сжимать шею не прекращает. «Расслабься. Просто чувствуй, отпусти себя». Вбивается в меня быстрее и быстрее. Кислорода мало. Голова кружится, жарко, тело трясет. Его жесткие толчки причиняют легкую боль, и я срываюсь и лечу, лечу куда-то очень высоко. Оргазм настолько острый, что я почти теряю сознание. По телу разливается чистое удовольствие, заставляя меня содрогаться. Полная эйфория на грани потери сознания. В этот момент мне кажется, что я больше не принадлежу себе. Я полностью его. Падаю Глебу на плечо, утыкаясь в шею, пытаясь отдышаться. Прихожу в себя только, когда Романов поглаживает меня по спине. «Ты чуть меня не придушил», — хрипло смеюсь в его шею. «Это всего лишь скарфинг». Эндорфин, вырабатываемый в случае нехватки кислорода, способствует временному помутнению сознания, достижению практически наркотического кайфа, а усиленный приток крови несет умопомрачительный оргазм. Хрипло разъясняет он, так и не выходя из меня. «Тебе не понравилось? Было плохо?» Мурлычу ему в шею и слегка целую. «Тебе понравилось», — усмехается Романов. «Ты просто создана для меня». Слегка кусаю его за шею, улыбаясь. Я настолько расслаблена и удовлетворена, что мне лень разговаривать. Хочется просто нежиться в его руках. В следующую пятницу ничего не планируй. Не могу. У меня день рождения в пятницу и грандиозные планы. Придется отменить, потому что твой день рождения мы празднуем в Испании. В четверг вылетаем, в понедельник вернемся. Билеты уже куплены, отель забронирован. Поднимаюсь, обхватываю Романова за шею и смотрю в глаза. Глеб не шутит. «То есть ты все решил за меня?» «Да. И не советую со мной спорить». Сжимает талию, медленно поднимает меня с себя, и я шиплю от ощущений. «Это всего лишь Испания, твой подарок и наш отдых. Я так решил. Не нужно противиться».